Глава сороковая. Веселый голос мистера Финдли утратил приветливые нотки. То чувство спокойствия, которое Луна обычно испытывала в его присутствии, теперь сменилось жгучим ужасом. Она была такой дурой. Луна повернулась и замерла. Мистер Финдли стоял перед ней в светло-коричневом плаще с капюшоном. Его голубые глаза больше не светились дружелюбием, теперь в них появился зловещий блеск. Его губы изгибались в ехидной усмешке, и вся его фигура дышала злым торжеством. «Думаю, остальные ваши домочадцы последовали моему совету оставаться дома», — сказал он. «А то я бы очень не хотел, чтобы меня беспокоили именно этой ночью». Луна промолчала. Единственной, кто оставался в безопасности дома, была, насколько она знала, миссис Вебер. «Скоро к нам присоединится темный владыка», — продолжил он. «И я уверен, что вы найдете это зрелище поистине великолепным». Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что он имел в виду под темным. Явно не рассерженного Маркуса. Заметив ее замешательство, он с явным удовольствием разъяснил. «Вы, конечно, слышали о свойствах воды из колодца Рейвенсвуда. Упоминания о ней встречаются в многочисленных трактатах по демонологии, начиная со Средневековья. Я проделал путь через полграфства, чтобы добраться сюда, потому что полагаю, что это место может быть даже сильнее моего излюбленного Стоунхенджа. Я устал ждать, когда мистер Грейборн выполнит свою часть работы, согласно легенде, и вернет в колодец воду. Мне предстоит самому воплотить ее в жизнь. И вы станете свидетелем ужасающего и в то же время возвышенного зрелища Дня всех святых. Боюсь, мне понадобится ваша помощь, поэтому я произнес заклинание призыва, и вот вы здесь». Он был доволен собой. Луна же с трудом подавляла дрожь. Она думала, что пришла сюда по собственной воле и по-прежнему верила в это. Он мог использовать порошки и шептать слова, но то, что она оказалась у колодца, было следствием ее желания найти Маркуса, а не чьего-то заклятия. «Я не понимаю», — сказала она. «Вы же противодействуете темной магии, а не практикуете ее». Мистер Финдли выглядел разочарованным. Он открыл небольшой кожаный мешочек, висевший у него на поясе, и высыпал его содержимое в огонь. Пламя вспыхнуло и взревело, будто проснувшийся дракон. Темно-оранжевый язык огня хищно взметнулся в ночную тьму. Воздух наполнился пряным дурманящим ароматом с липко-сладкими нотами. Финдли глубоко вдохнул и снова повернулся к ней. «Я думал, Роуз, ты поумнее». Ее словно толкнули в грудь. Никто не называл ее настоящее имя уже несколько месяцев, не считая констебля Джонса, но она ничем не выдала себя. Рейвенсвуд был ее домом. Маркус — ее мужем, а прошлая жизнь больше не имела значения. «Констебль приходил пару дней назад, расспрашивал», — продолжил знахарь, словно желая показать, откуда у него такие сведения. «Говорит, какая-то служанка из Лоубриджа отравила юношу, который был в нее влюблен. Она сбежала в тот же день, когда нашли его тело, и след оборвался где-то здесь, в Литтлдаутоне. Как странно, — подумал я, — что как раз в это время ты, моя дорогая, появилась в Рейвенсвуде». Он улыбнулся, но его лицо стало тревожно пустым. Щеки побелели, челюсть казалась тяжелой, а маленькие глаза светились холодом. «Но не беспокойся, дитя. Я никому ничего не сказал. Не мог же я отправить тебя в Бранчестер, когда ты мне здесь так нужна. Может, ты не та, за кого себя выдаешь, но определенно та, кого любит Маркус Грейборн. А значит, тебя-то я и искал». «Он искал ее? Одно дело, когда тобой интересуется констебль, совсем другое, когда это Финдли. Теперь кровь стыла в ее жилах. «Я не понимаю, о чем вы. Меня зовут Луна Грейборн», — сказала она, хотя оба знали, что это ложь. Тут ее сердце забилось чаще, а глаза заметались. Она отступала, пока спиной не уперлась в холодный камень. Финдли же приближался, отрезая ей возможность бежать. «Мы можем поиграть в эту игру, если хочешь, моя дорогая. Но у меня мало времени. Лучше сосредоточимся на сути. Начнем?» Он потянулся вперед и, аккуратно забрав лампу из ее трясущихся рук, поставил ее на край колодца рядом со своим фонарем. Луна в шоке пыталась осознать происходящее, пока он изучал ее растерянное лицо. Мимо нее пронеслась маленькая пронзительно кричащая летучая мышь, заставив ее подпрыгнуть. Как мало было живых существ в этом лесу. Но она тут же вспомнила слова Маркуса, якобы свет костра привлекает насекомых, а за ними появляются летучие мыши. Бояться было нечего, если не считать мистера Финдли, как внезапно оказалось. «О, дорогая, только сейчас ты поняла, что я не тот, за кого себя выдавал. Возможно, тебе следовало послушать мистера Грейборна. Но женщины всегда уверены, что все знают лучше», — качнул он головой. «Мне нужно, чтобы колодец снова был полон воды. Если не сегодня ночью, то как можно скорее. Слишком долго я ждал, пока Луна не разрушит чары, но, увы, напрасно. Я считаю себя терпеливым человеком, но пришло время действовать. Ведь, как гласит легенда, когда в колодце зарождается новая жизнь, он вновь оживает». Но это же было просто суеверие. И Маркус был прав, говоря, что колодец наполнит разве что каприз природы. «Не понимаю, при чем тут я?» «Я думал, что это должна быть Луна, понимаешь? О магических силах колодца ходили легенды, особенно в тех кругах, в которых я вращаюсь. Эти леса особенные. Чистота воды, глубина шахты, древние дубы. До того, как мой род был изгнан и источник пересох, это было по-настоящему волшебное место. И было предсказано, что однажды оно снова станет таким. Когда я прибыл в Литл Даутон, карты открыли мне, что женщина, которая исполнит пророчество, станет хозяйкой Рейвенсвуда. А с рождением ее ребенка колодец наполнится снова». По телу Луны пробежала дрожь. Неужели именно поэтому он дал ей зелье с ароматом роз? То, что она приняла за искреннюю заботу о ее счастье, оказалось манипуляцией, попыткой побудить ее и Маркуса к близости в надежде, что союз приведет к зачатию. «Два года я ждал, и ничего», — вздохнул он. «Она полагала себя бесплодной. Возможно, так оно и было, и это лишь усиливало ее безумие и отчаяние. Но я принял в расчет то, что она упустила. Возможно, дело было не в ней, а в ее муже. Тогда я решил, что есть и другой способ снять шкуру с пресловутой кошки. Я понял истину о матери, не обязательно об отце». Его взгляд стал мечтательным. «Ах, она была совершенно очаровательна. Эти прозрачные глаза загипнотизировали меня с первой встречи», — продолжил он. «Я не касался ее и пальцем, думая, что именно муж должен исполнить пророчество. Но когда мы, наконец, соединились, это было как раз у колодца. Она кружилась нагишом в лунном свете, размахивая длинной красной лентой. Делала вид, что не видит меня, но продолжала танцевать, пока я не сбросил плащ, и она не заметила, что и я обнажен. Я не хочу». Но Финдли не желал молчать. Чего он желал, так это погрузиться в воспоминания и заставить ее выслушать. Как же она ошибалась, подозревая Вебера? Ведь все это время винить нужно было Финдли. Помню, как она запрокинула голову, подняла руки к небу, будто собиралась дотянуться до звезд, и позволила мне провести пальцем от запястья по ее руке и дальше под грудью. Мы оба знали, зачем мы здесь. Мгновение идеальной тишины, а потом она превратилась в дикого зверя, схватила меня с такой яростью, что даже я был ошеломлен. Ее хриплый смех был жестоким, самодовольным. Возможно, все и правда было ее идеей. А потом... Потом наш дикий голод выплеснулся наружу в жестокой, необузданной близости. Мы были похожи, понимаешь? Он подошел ближе, не скрывая вожделения. Луна отвернулась, не в силах ни смотреть, ни слушать, но он был полон решимости. Ее желания были еще мрачнее моих. Когда все было кончено и она поднялась, ее тело было покрыто царапинами и кровоподтеками. Она наслаждалась. Для нее боль была частью удовольствия. Он сделал паузу. Казалось, даже его голос охрип от воспоминания. Но наши встречи оказались бесплодными. И я стал сомневаться. Может, она действительно не способна понести, и пророчество лживо? А потом появилась ты. И я понял, что, возможно, неправильно истолковал карты. Но я должен был догадаться, что добропорядочный Маркус Грейборн не прикоснется к тебе. Он скривил губы. Похоже, даже мое любовное зелье подвело. «Я им так и не воспользовалась», — с вызовом сказала она. «И теперь рада этому. В нем могло быть что угодно». «Но ты же пила мой чай», — лукаво улыбнулся он. «И благодаря этому стала более внушаемой». Откровения сыпались с пугающей скоростью. Что он подмешивал в настое, когда она приходила в жимолость? Наркотики? Подмешивал ли он что-то Луне? Она была рада, что не стала принимать лауданум. Но по мере того, как тошнотворный запах дыма от костра становился все гуще, она заподозрила, что он и в огонь бросил что-то столь же одурманивающее. Он заметил тревогу на ее лице. «Часто дьяволопоклонников неверно понимают. Мы просто предпочитаем образ жизни, который другие считают безнравственным или греховным». Он пожал плечами. «Иногда за наши стремления платят более слабые люди, но эта мысль не мешает мне прекрасно спать. Мы не верим в воздержание и требуем око за око. Разве это делает нас такими ужасными? Мы просто берем от мира то, что хотим. Моя жизнь насыщеннее, красочнее, чем у тебя, и я свободен от твоих ограничений. Я сам устанавливаю правила». «Но вы лечили жителей деревни, защищали их от колдовства», прошептала она, все еще пытаясь смириться с тем, что ее одурачили. «А как еще я смог бы так ловко расположить их к себе? Это, кстати, сработало и с тобой. Я не стремлюсь причинить зло всем, только тем, кто этого заслуживает. Меня бы сожгли как колдуна, если бы знали всю правду. Поэтому мне повезло, что инструментарий для белой магии одинаково хорошо служит и тьме. Есть вещи, которые я просто держу подальше от глаз». Луна вспомнила запертый сундук в коттедже. Он уверял, что там яды и редкие специи. «Вещи, которые опасно выставлять на показ. Но люди охотнее помогают тому, кого считают союзником. А поскольку даже загнанной лисице надо дать шанс, это придает охоте вкус, не правда ли? Я пытался тебя предупредить». «Как же она была глупа!» Он повторял это не раз. «Не доверяй даже тем, кого считаешь друзьями». «Но вы говорили, что зло обитает в Рейвенсвуде». «И ты думаешь, это не так? Ты ведь призналась, что видела ее? Она приходит и ко мне. Маркус убил ее, ты же это понимаешь. Она, наконец, рассказала мне об этом и умоляла отомстить. Но я думал, что ты и он, вы оба мне нужны, чтобы воскресить колодец. Финдли пожал плечами. Я видел, как ты его любишь, но не рассчитывал, что с ним будет так же легко. Он презирает сексуальную распущенность. Для меня это настоящая загадка, ведь в плотских утехах столько удовольствия. Мы с Луной часто смеялись над тем, как он хранил себя до первой брачной ночи. «Как они смеют глумиться над Маркусом», — подумала она, стискивая виски, пытаясь ясно мыслить. Голова кружилась, мир плыл. «Я отчаянный человек, Роуз, и ждал достаточно. Если новая жизнь должна быть создана у колодца...» Он резко схватил ее за запястье и придвинул к ней свое лицо. «Пусть это будет сегодня ночью». Неровные камни впились ей в спину, когда он прижал ее к краю колодца своей сильной рукой. Ее тело изогнулось назад, и голова повисла над шахтой. Другой рукой он возился с пуговицами на своих фиолетовых брюках. Она сопротивлялась изо всех сил, не намереваясь сдаваться. Если судьба ее такова, она не облегчит ему задачу. «Злая девчонка, да? Мне это даже нравится. Луна всегда участвовала в наших играх добровольно, хотя она была жестковата, конечно. Но твоя борьба столь неподдельна, действительно возбуждает». Все было бестолку. Даже не будь он сильнее, ее положение, с головой запрокинутой над бездной, делало ее совершенно беззащитной. Она закричала в надежде, что кто-то услышит. «Где они, ее защитники? Где Бран? Где Маркус?» Запах костра сгущался, наполняя воздух удушливыми травами и порошками, скользя над луной, как зловещий туман. Она чувствовала себя одинокой, обманутой. Снова. Доверие обернулось предательством во второй раз, и она ничего не замечала, пока не стало слишком поздно. У нее закружилась голова, мысли начали путаться, все стало размытым и далеким, но она не позволит знахарю победить. Стоя перед настырной Элоизой, она поддалась ее влиянию, позволила хозяйке манипулировать собой. Решение бежать было неправильным. Теперь она это знала. Лучше было бы постоять за себя, дать отпор. И теперь, когда у нее наконец появилась та жизнь, за которую стоило бороться, она сделает именно это. Сжав руки и резко поворачивая их, она вырвала тонкое запястье из схватки Финдли, взмахнула рукой и зацепила ближайшую лампу. Та с грохотом рухнула в колодец. Раздался звон стекла, затем всплеск, и свет погас. Колодец наполнился водой. Источник снова ожил. «Как это может быть?» — пробормотал Финдли, наклоняясь через край, чтобы заглянуть в темноту. Он обернулся, уставившись на Луну. Она тоже опустила взгляд на свой плоский живот.